Короче, пришли мы к китайскому общежитию. Китаёзов, которые там перед входом тусовались, загнали внутрь, двери заблокировали. А на окнах там на первом и даже на втором этаже решетки. Машины, которые перед входом были, вытащили на улицу и перегородили ее. Сделали две такие баррикады из машин. Ну, чтобы никто не проехал. А машины подожгли. А потом стали кидать бутылки с горючкой в окна. Некоторые до четвертого этажа добрасывали. Внизу загорелось быстро. Тут и менты подъехали на двух козлах. Но увидели, что происходит, и тут же смотались. А китаёзы сверху в нас принялись швыряться кирпичами, железками какими-то. Некоторым ребятам здорово досталось. И вдруг сверху кто-то начал палить одиночными, потом еще один, и еще. Смотрю, ребята вокруг падают. Мы давай разбегаться в разные стороны. И тут вдруг кто-то из наших шарах по тому окну, откуда стреляли. Наверное, из гранатомета. И еще раз бабах, уже по-другому. А потом из автоматов как дадут. Ну, думаю, пора сматываться. И как намылился оттуда. Я уже до «Динамо» добежал. Смотрю, а в той стороне зарево на полнеба. Сожгли, значит, общагу с китайцами. Пашка умолк, закончив свой рассказ. Все молча стояли с угрюмыми лицами, не глядя друг на друга. Колосов от ужаса, стыда и возмущения просто потерял дар речи. Первым нарушил молчание Игорь Кузьмин, тут же поставив диагноз, как и положено, продвинутому и успешному члену современного российского общества. Это все проявление ксенофобии, которой до мозга костей заражен русский народ. С этим надо бороться, и мы будем бороться самыми жесткими методами. Знаешь что, дорогой, мы здесь уже столько лет вместе, знаем друг друга, как облупленных. Вот Ренат татарин, Семен Маркович еврей, я мордвин, а Колосовы и Пашка русские. И что-то мы друг за другом не замечали, чтобы кто-то из нас был заражен этой твоей ксенофобией. Прекрасно мы друг с другом уживаемся. И наши предки дружно жили на этой земле 1000 лет, и ни про какую ксенофобию не слыхивали, — ответил Николай Николаевич. Если уж говорить в медицинских терминах, — вступил в разговор Семен Маркович, — то ксенофобия — это температура. А лечить надо не повышенную температуру, которая является нормальной реакцией организма, а болезнь. А болезнь, дорогой Игорь Павлович, это вы. Не вы, как конкретный человек. Лично я против вас ничего не имею, поскольку практически вас не знаю. Но вы, как представитель власти. Ведь это вы наводнили страну китайцами, азербайджанцами, грузинами, армянами, таджиками и так далее. Если уж чем и заражен русский народ, так это долготерпением, потому что терпит вашу власть вот уже почти 100 лет. А что делать, если только Москве каждый год нужно 300 тысяч рабочих? А ты видел, как китайцы свой товар получают? Видел? Снова насел на Игоря Николай Николаевич. Нет? А я видел. Приходит, значит, фура из Китая. Собираются все получатели вокруг нее. Оба водилы открывают двери и забираются внутрь фуры. По идее, как они должны действовать? Взяли баул, посмотрели. Видят, написано «Субумнам». Кричат «Субумнам». Подходи сюда. Вот, получи баул, распишись в получении. И так далее. А на самом деле, знаешь, как происходит? Берут водилы баул и ничего не читают. Да там и читать нечего, ничего на нем не написано. А они просто берут этот баул и швыряют его в толпу. А потом следующий. И еще, понимаешь? Баулы-то анонимные. А в толпе драка, кому чего достанется. Схватил, убегай. И так всю фуру расшвыривают. И не всем еще достается. Некоторые так и остаются несолоно хлебавши. «Соображаешь, что это значит?» «Что?» Игорь несколько растерялся от такого напора. «А то, что когда китаец хватает баул, он не знает, что там лежит. И денег он никаких никому за полученный груз не платит. Это подарок, понимаешь? От доброго дяди. И кто же этот дядя? Может быть, какой-нибудь частник, который хочет помочь неизвестным соотечественникам? Нет. Это китайское государство, которая таким образом содержит своих граждан в России. дает возможность им встать на ноги, разбогатеть, завести нужные связи, подкупить нужных людей. А с чего это так расщедрилось китайское государство, если оно своим гражданам у себя дома даже пенсии не платит, а? Не знаешь? А я знаю. Страна им наша нужна. У них ведь как считается, где живут китайцы, там и Китай. Получается оккупация. Дальний Восток уже весь заселили, Сибирь к рукам прибирают. А здесь их сколько? Вон в Питере целый Чайна-таун отгрохали. Говорят, 2 миллиона человек уже там живет. Даже на юг проникли. Начальство им там лучшие пахотные земли отдает. Скоро уж и духу нашего в этой стране не останется. Только вы зря думаете, что они вас в ваших креслах оставят и до вас доберутся со временем. Надо бы их унять, а то так и до рукоприкладства дойдет, подумал Колосов. Но тут зазвонил телефон, и он вышел на улицу, чтобы голоса спорщиков не мешали ему. «Привет, Илья. Виктор, ты еще в Москве?» «Какого черта? Выезжай прямо сейчас. Никаких сборов. Дуй прямо ко мне. Завтра будет уже поздно. Или ты не видишь, что там у вас происходит?»